Прорыв блокады. Ваше Высочество, вас вызывает глава Оранжевого дома, герцог Паоло Ройл Анджертон Месфель. Офицер связи прервал мой завтрак в компании принцессы Астры. Мы с Астрой переглянулись, девушка состроила нарочито удивленную рожицу. Уж на что фаворитка слабо интересовалась политикой, но даже она оказалась наслышана о моих непростых отношениях с герцогом. Соединяй. Я не стал переодеваться в официальный мундир командующего флотом, оставшись в пижаме салатового цвета с веселенькими рисунками из анимационных фильмов, которую мне ко дню рождения прислала дочка. На большом настенном экране появился до нельзя торжественный и серьезный герцог Паоло на фоне огромного флага Оранжевого дома. Обвешанный дворянскими регалиями и медалями, старик не смог скрыть своего удивления и пару раз молча открыл-закрыл рот. Настолько его шокировала излишне неформальная обстановка на другом конце линии дальней связи. Лежащий прямо на сброшенных на пол подушках кронпринц в пижаме, а рядом его фаворитка в прозрачной ночной рубашке. «Приветствую вас, герцог Паоло!» Я отсультовал своему сюзерену фужером легкого красного вина. «Давненько вы что-то не вспоминали о своем бравом командующем флотом. 2 месяца успело пройти с тех пор, как мы в прошлый раз общались». «Кронпринц, я действительно не хотел устраивать официоз из нашего разговора, однако настолько неформальная обстановка все же перебор», — проворчал старик недовольно. «Прими хотя бы вертикальное положение, Георг». Я не стал спорить в подобных мелочах с титулованным аристократом и присел на подушку. «Так лучше?» «Я внимательно слушаю вас, герцог. Собственно, я решил освежить твою память. Георг, у тебя осталось 45 дней отпущенного императором Августом срока, а поскольку твой флот надежно заперт в 9-м секторе и никакого изменения ситуации не предвидится, я желаю услышать от тебя условия капитуляции». «Я чего-то не понимаю. Или вы хотите досрочно сдаться, герцог Паоло?» Я не смог удержаться от того, чтобы не съязвить. Мой собеседник на экране нахмурился и пригрозил. «Учти, Георг, за каждое нанесенное тобой оскорбление я стрясу с тебя отдельно. Ты просто еще не в курсе, тогда знай. Час назад верные мне военные захватили и отключили варп-маяк Айве. Теперь твой флот не может уйти из 9-го сектора обратно на территорию Роя». «Айве? Соседняя с форпостом 4 пустая система?» Я с огромным трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Настолько нелепым выглядел этот ход противника в свете того, что мой флот уже давно покинул 9-й сектор через ядро Империи. Судя по всему, герцог Паоло до сих пор не знал о моей договоренности с Императором. Я изо всех сил, скрывая веселость, постарался напустить на лицо обеспокоенную, расстроенную гримасу. Наверное, получилось, раз герцог Паоло самодовольно заулыбался. «Теперь до тебя дошло? Насколько глубоко ты влип на этот раз, Георг?» Мой собеседник откровенно наслаждался ситуацией. Он явно не сомневался, что уже победил в нашем споре и теперь ждал от меня униженных просьб о мире. Кстати, Паоло славился своей жадностью. Почему бы не сыграть на этом? «Хороший ход, герцог, виден тщательно проведенный вашими аналитиками разбор ситуации. Однако я еще не считаю свое положение проигрышным. Более того, я уверен, что смогу выкрутиться и даже предлагаю пари. У меня на счету сейчас где-то 2 миллиарда кредитов, и я готов поставить эти деньги на то, что через 3 дня флот 8-го сектора будет находиться вне территории 9-го сектора. С вашей стороны, герцог Паоло, я жду аналогичную ставку в 2 миллиарда кредитов на то, что мой флот останется в 9-м секторе. Условия честные?» Паоло Ройл Анджер нахмурился. Жадность явно боролась в нем с осторожностью. «Откуда у тебя могут быть такие огромные деньги, Георг? По расчетам моих финансовых советников, после недавних щедрых трат в форпосте 4 деньги у тебя должны были закончиться. Впрочем, это не важно. Я понял суть твоих размышлений. Ты явно хочешь подкупить моих людей. В общем-то, логично. За обещание 2 миллиардов кто угодно включит варп-маяк перед твоим флотом, а ты потом надеешься рассчитаться выигранными у меня деньгами. Так не пойдет, Георг». «Так кто мешает вам, герцог, очень щедро заплатить вашим людям, чтобы они ни в коем случае не включали варп-маяк Айве? Вы также компенсируете все свои траты, когда я заплачу проигрыш». Я видел, как разгорался огонек азарта в глазах моего противника. 2 миллиарда кредитов — очень существенная сумма даже для главы Великого дома. Жадность победила. «Хорошо, Георг, я согласен на такой спор. Повторю еще раз условие. Если через 3 дня твой флот будет находиться в 9-м секторе периметра, ты в течение часа переведешь мне 2 миллиарда кредитов. И никакие отговорки приниматься не будут. Ежели ровно через 72 часа твои звездолеты каким-либо чудом окажутся вне 9-го сектора, я сам уже переведу на твой личный счет 2 миллиарда. Так? Все верно, герцог Паула? Вы не против, если принцесса Астра Роял Виерде будет свидетельницей нашего спора? Или вам нужны другие свидетели?» Герцог скривился. «Девчонка слишком близка тебе, чтобы быть беспристрастной. Однако я принимаю твой выбор. Наш разговор записан, и мне хватит твоего слова аристократа, Георг. Я же со своей стороны даю слово главы Великого дома, что сдержу свое обещание в случае проигрыша». «Вот и отлично, герцог Паула. Увидимся через 3 дня». Экран погас. Я посмотрел на бокал вина, который по-прежнему держал в руке, и проговорил весело смеющейся фаворитке. Вспоминается услышанная давным-давно фраза: «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь». Глупо было не воспользоваться настолько удобным случаем развести этого алчного старикана. При всем желании за 3 дня мы уже не попадем в 9-й сектор, да и не пропустит нас обратно император. Так что 2 миллиарда кредитов, считай, уже в кармане. Предлагаю тост за легкие деньги, Астра. Изменение репутации. Отношение к вам Астры Роял Виерде улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 100. Абсолютная преданность. В глазах принцессы, когда она посмотрела на меня, читался невысказанный вопрос и надежда на ответный ход. «Не надейся, Астра, я не покажу значение своего отношения к тебе», — улыбнулся я, пытаясь за показной веселостью скрыть неловкую ситуацию, в которой неожиданно очутился. «Дело в том, что за все время общения с фавориткой я ведь так ни разу и не выбирал в настройках интерфейса изменений своего отношения к ней. Сперва считал подобное ненужным, так как полагал, что симпатичная девушка вскоре покинет меня. А потом просто уже привык не реагировать настолько формализованно на экстравагантные и прочие поступки Астры. И потому в показатель моего отношения к принцессе Астре Роял Виерде до сих пор стоял такой же ноль, как и в самый первый день нашего знакомства, когда дипломат королевства Виерде выгрузил 2 перепуганных, смущающихся сестер у меня на яхте и поспешил поскорее удрать. Сейчас я отчетливо понимал, что показать этот ноль девушке значило очень и очень серьезно ее оскорбить. «Моя задача — помочь вернуть твое королевство Виерде. Это действительно важно, а не количество плюсиков в твоем профиле». Астра несколько погрустнела, так и не сумев удовлетворить свое любопытство, однако спорить не стала. А может, даже решила, что я таким способом заигрываю с ней? Кто знает. «Мы уже в 7-м секторе, я ведь не ошибаюсь?» Астра сменила тему, и я обрадовался возможности отвечать открыто и честно. «Да, флот уже вошел в 7-й сектор периметра. Мы у форпоста 2 автоматической станции подзарядки на вспомогательной трассе. Обычно тут курсируют лишь грузовики с продуктами переработки космического льда, перевозят из 7-го сектора в ядро редкие радиоактивные изотопы для термоядерных станций. Я специально вывел флот сюда, чтобы раньше времени не поднимать шум. Сейчас мы зарядимся энергией и прыгнем в соседнюю звездную систему Дамир в гости к моей родной сестренке-близняшке Виолетте. Сестра уже в курсе нашего визита и готовит торжественный прием. Ожидается целое море репортеров, трансляция на всю империю. Каждой персоне моей свиты журналисты будут потом еще много дней перемывать кости». «И какая моя задача?» — удивительно серьезно поинтересовалась Астра. «Простой вроде вопрос, однако я задумался с ответом. Обычно я не воспринимал фаворитку как инструмент своей политики. Она являлась просто красивой куколкой, которую любили фотографировать представители посвященных моде или светским сплетням информационных каналов, и от которой не ждали каких-либо речей и поступков. Но, возможно, Астра способна на большее. Выбирай сама, Астра, варианта 2. Ты можешь быть беззаботной воздушной куколкой в свите кронпринца империи, настолько красивой, что от одного твоего вида у мужчин будет замирать сердце, из приоткрытых ртов слюна сочится на пол, а снимки такой идеальной красавицы прыщавые юнцы по всей галактике станут расклеивать на стенах своих спален. Либо в глазах репортеров ты можешь быть молодой, храброй принцессой, которая с союзным войском идет освобождать свою родину от агрессоров-захватчиков. В этом случае нужно отыгрывать серьезную роль будущей королевы, чтобы тебе сопереживали, чтобы твою борьбу поддерживали и освещали максимально широко. Девушка задумалась, а потом поинтересовалась, нельзя ли ей совмещать эти два образа. «Попробуй, если получится», — разрешил я принцессе, и Астра ответила, что именно так и сделает. Я сидел за изящным, выточенным из цельного куска малахита столиком в небольшой полукруглой комнате. Атмосфера кричащей роскоши, от которой я уже успел отвыкнуть после продажи яхты «Королева греха», наблюдалась в каждом предмете интерьера, давила и раздражала. Однако моя собеседница Виолетта не чувствовала никакого дискомфорта. Ледяная принцесса чертами лица отдаленно напоминала Катерину тон Месфель, вот только вдвое повзрослевшую, привыкшую к безраздельной власти и абсолютно беспринципную. В тронном мире 4 месяца назад мне не удалось пообщаться с сестрой-близняшкой, и тогда я несколько расстроился по данному поводу. Сейчас же отчетливо понимал, насколько мне тогда повезло. Кронпринцесса Виолетта Ройл Иноки тон Месфель Дамир знала брата с пеленок и неминуемо распознала бы фальшь. Даже сейчас, имея за плечами довольно долгий срок игры за кронпринца Георга, я постоянно вынужден был контролировать свои слова и обсуждаемые темы, чтобы не попасть в просак и не раскрыть тайну подмены. Впрочем, иногда избегать скользких моментов не получалось. Комната, в которой мы с сестрой беседовали, оказалась полностью защищена от возможности прослушки и записи разговора, так что моя сестра совершенно не ограничивала себя в выборе тем. «Скажи мне, брат, почему сын Робина еще жив? Ты же в полном объеме получил от меня деньги на решение этого вопроса». Хозяйка звездной системы Дамир уставилась на меня немигающим взглядом, словно гигантская опасная змея. «Интересно, действительно ли Георг брал у сестры-близняшки деньги на убийство племянника? Или таким образом Виолетта меня проверяет? Чтобы немного потянуть время, я привстал и налил себе и сестре изумрудно-зеленого вина в высокие бокалы». «Смерть племянника сейчас невыгодна ни мне, ни тебе, сестра. Слишком очевиден заказчик, слишком много подозрений. Я и так еле-еле отбрехался, когда ищущая правду Робина проверяла меня на причастность к покушению на сына хозяина Тессы». Виолетта долго смотрела мне прямо в глаза, словно искала в них отражение моих эмоций или ждала продолжения истории. Так и не дождавшись от меня реакции, сестра ответила. «Согласна с тобой, брат. Да и племянник не слишком-то и мешает». Если подумать. Основная цель вовсе не он, и вот тут я по-прежнему тверда и буду требовать от тебя соблюдения уговора. Ты не передумал, Георг? О чем это она? Основная цель не маленький полугодовой Георг? О ком же тогда говорит Виолетта? Кто ей может мешать? Я попытался сообразить. Едва ли Верена, интересы моей сестры вообще никаким образом не пересекались с женой Робина. «Неужели сестра-близнец планирует устранение нашего старшего брата?» Виолетта продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. Приходилось отвечать и рисковать ошибиться, так как отмолчаться в столь важном вопросе явно не получалось. «Я не передумал, сестра. Однако считаю такой шаг несвоевременным. Робин нам пока нужен, так как ситуация неожиданно изменилась. Мне удалось исключить из борьбы за власть кронпринца Переса Ройл Паола тон Месфеля. Теперь он всего лишь обычный тон без притязаний на трон Оранжевого дома. И посуди сама, какая вырисовывается картина. Первое, второе, третье и четвертое место в иерархии Оранжевого дома занимают герцог Паола и его братья. 4 могущественные фигуры, 4 центра власти, 4 голоса при любом голосовании. Противовесом им могли бы стать 3 кронпринцев, детей и Нокия. За Робином богатейшая система Тесса и даже после всех перетрубаций неплохой звездный флот. У тебя сила и деньги. Мне удалось тоже слегка укрепиться». Сестра откинулась на спинку кресла и весело рассмеялась. «Это называется слегка укрепиться? Да твой взлет сейчас не обсуждает разве что ленивый. Из нищего, вечно клянчащего у родственников деньги аристократа ты стал вполне заметной политической фигурой, подмявший под себя 14 звездных систем. Пусть твои системы не богатые, даже местами пустые, они вполне реальны и представляют интерес уже своим существованием на звездной карте. Ну хорошо, я внимательно слушаю твои планы». «Виолетта, уже не 14, а 19. Во время последнего похода я присоединил родину хамелеонов и 4 густонаселенных системы роя». Сестра стала снова смеяться, только уже как-то нервно. Я же продолжил свою мысль. «Сейчас расклад: 3 из клана Инокия против 4 из клана Паола. Остальные аристократы Оранжевого дома замерли и ждут итогов этой схватки, чтобы примкнуть к победившей стороне. Убрать сейчас нашего брата Робина, и мы сразу же проиграем, так как колеблющиеся выберут клан Паола. С другой стороны, если все сложится благополучно, то мне удастся показать слабость герцога Паола. Наша сторона усилится, к нам потянутся сторонники. Все так или иначе решится в течение 45 дней». Виолетта помолчала, посмотрела сквозь толстый иллюминатор на бесконечно искрящиеся в свете звезды Дамир поля ледяных астероидов, задумчиво отхлебнула вино и сменила, наконец-то, тему разговора. «Я все понимаю, брат, оставим пока Робина в покое. Но тогда объясни другую вещь. Впереди важнейшее сражение с объединенным флотом главы Оранжевого дома. На счету каждый звездолет, а ты громогласно объявляешь всей империи, что собираешься штурмовать захваченные чужими системы Наяль и Виерды. Это ведь крайне опасно и совершенно несвоевременно. Неужели твоя куколка Астра настолько близка тебе, что ради ее красивых глаз ты ставишь под угрозу общую победу? Ты знаешь мое негативное отношение к твоей жене, но даже я признаю, что Марта хороший политик и оратор. Она любую речь превращает в шоу имени себя любимой. Но вот Астра... Ты же сам слышал, Георг, какую чушь несла твоя фаворитка, когда ее опрашивали журналисты. В этом вопросе я вынужден был согласиться с сестрой. У принцессы Астры откровенно не получилось показать образ храброй воительницы и мудрой королевы. К тому же некоторые журналисты оказались редкостными сволочами и откровенно топили растерявшуюся девушку самыми неудобными для нее вопросами. «Принцесса, почему ваше высочество оказались голыми как раз в момент якобы имевшего место в системе лобь космического сражения? Расскажите для нашего электронного каталога проститутки империи, какова она жизнь содержанки богатого аристократа? Как получилось, что художница вашего уровня даже не имеет постоянного жилья и мотается по всей галактике за своим хозяином, словно собачонка? Какую цену вы считаете разумной за исполнение нового танца в эротическом стиле? Ощущаете ли вы до сих пор горечь разрыва помолвки с представителем Зеленого дома? Видели ли вы корабли чужих вживую? Что? А разве через иллюминатор с большого расстояния можно быть уверены, что это именно чужие? То есть вы никак не можете подтвердить нашему каналу, что кронпринц Георг хоть раз встречался с чужими?» Астра отвечала, насколько могла, и пыталась вежливо улыбаться при ответе даже на самые каверзные и ехидные вопросы. Но мне с первого раза стало уже предельно ясно. Молоденькой девушке гораздо лучше удавалась роль безмолвной, очаровательной спутницы кронпринца, а не самостоятельного политика. Я укоризненно помотал головой, вспоминая досадный момент ответов Астры на торжественной церемонии. «Ладно. Что случилось, то случилось. Видишь ли, Виолетта, Астра тут совершенно ни при чем. Просто я уже давно пообещал командующему 7-м сектором Марату Тонмесфелю, что помогу ему. К тому же в последние дни на меня вылилось столько грязи, кто только из известных политиков не пытался доказать, что я и чужих-то в глаза не видел. Именно поэтому я и предложил всем желающим поучаствовать в совместном сражении, чтобы показать на деле, как мы умеем сражаться. Отдельные репортеры приглашены вести свои репортажи прямо с моего флагмана, чтобы потом никто в империи не усомнился в реальности побед и трофеев. Если мы победим, это значительно усилит наши общие позиции. Системы 7-го сектора отзовут своих депутатов из Оранжевого дома и перейдут на нашу сторону». Виолетта залпом осушила бокал, поставила его на столик и проговорила с укором. «Брат, ты, конечно, повзрослел за последнее время и серьезно вырос как политик, однако до сих пор допускаешь детские ошибки. Ты не учитываешь одну важную вещь. Законами запрещено менять состав депутатов Большого собрания Великого дома чаще, чем раз в год. Да, ты можешь убедить систему 7-го сектора примкнуть к твоей стороне вслед за 9-м сектором. Да, в следующем собрании большинство получат противники нынешнего главы Оранжевого дома, и они могут даже поставить вопрос о вотуме недоверия герцогу Паола. Вот только собрать депутатов следующего созыва ты сможешь месяцев через 5, не раньше. Насколько я понимаю, такого времени у тебя нет, поскольку император поставил крайне жесткие условия для окончания раскола в Оранжевом доме. Так что, как ни крутись, единственный остающийся у тебя путь — разгромить объединенный флот герцога. Сможешь?» Я задумчиво побарабанил пальцами по малахитовой столешнице. «Не хватает времени на дипломатическую победу?» «Досадно. Остается действительно разве что побеждать в бою. По последним данным, у герцога в объединенном флоте собрано 2200 кораблей. У меня сейчас уже есть 500 звездолетов, плюс прибывающий завтра Марат Тонмесфель приведет еще подкрепление для моего флота. Получается расклад где-то 1 к 4. Будет трудно, но шансы на победу имеются. Однако сперва нужно выбить чужих из Верды и Наяль. А я пока даже приблизительно не представляю, какие силы противника там сосредоточены». Виолетта с минуты задумчиво покрутила в пальцах пустой фужер из-под вина, а потом проговорила решительно. «Эх, была не была. Сделай своей зеленоволосой фаворитке подарок от ледяной принцессы. Бери с собой мой флот для атаки Виерды. Напрямую в сражении с герцогом Паоло помочь тебе не могу, извини. Но все же возможные потери любых твоих кораблей в сражениях с чужими официально разрешаю компенсировать из числа аналогичных звездолетов моего флота. Чем еще могу помочь?» «Судя по информации справочника, на твоих фабриках по переработке льда работают сотни тысяч андроидов. Значит, где-то в системе расположен крупный сервисный центр роботов. Мне нужно сегодня там побывать и починить свою переводчицу». «Эта модель снята с гарантийного обслуживания, и я не имею права ремонтировать вашего андроида». Немолодой техник сервисной компании виновато разводил руками. Кажется, кто-то из присутствующих не понял задачу. Я не повышал голоса и все так же внешне расслабленно сидел в кресле гостевого холла, но все посторонние разговоры моментально прекратились. «Меня не интересуют отговорки. Мне важен лишь срок и безупречное качество вашей работы. Андроид должен полностью сохранить свою личность и все свои воспоминания. За оперативность получите отдельное вознаграждение». «Но я уже говорил вашему высочеству», — снова стал блеять техник, однако директор офиса сервисной службы в системе Дамир жестом остановил своего подчиненного и осторожно взял со столика голову бионики. После долгого рассматривания вскрытой черепной коробки и торчащего из перерезанного горла пучка проводов и трубок, мужчина поинтересовался. «Видно, что биос роботов скрывали и перепрошивали. Но сейчас я сделаю вид, что не заметил отсутствующих пломб. Вопрос у меня всего один. Срок на выполнение работы?» «Сегодня», — проговорил я ровным голосом. Брови мужчины удивленно полезли вверх, однако он сдержал свои эмоции. С некоторой тоской, еще раз посмотрев на голову бионики на столе, директор указал рукой в сторону стенда. «Я не могу гарантировать, что у нас найдется именно такое тело, модель 0346781, все-таки довольно устаревшая, так что прошу выбрать новую внешность вашего андроида». «Новую внешность?» Бионика меня устраивала именно в том виде, в котором я ее выбрал для работы. Но я все же прошел к экрану и внимательно рассмотрел три десятка предлагаемых сервисной службой вариантов современных женских моделей. Все откровенно не то. «Если вот этой прическу изменить и накрасить, то будет чем-то похоже на бионику», — заметила стоящая рядом со мной Николь. «Ты думаешь? У этой бедра смотри, какие широкие, словно она мать восьмерых детей». Директор филиала поспешил вмешаться. «Совсем похожие сделать не получится. Исходите из другого критерия, кронпринц. Выбирайте модель, которая радует ваш глаз». Я скептически посмотрел на предложенные компанией варианты. Разве что вот это. Пышные рыжие волосы, фигура амазонки, приятное лицо. «Вот мой выбор. Будет бионика после возрождения огненно-рыжий». Директор сразу же оживился. «Хороший выбор — это самая новая модель этого года. Теперь моим техникам потребуется где-то порядка 5 часов на перенос информации, калибровку всех суставов и апгрейд операционной системы андроида». «Апгрейд делать запрещено. Да и вообще любая попытка изменения или копирования информации на кристаллах-накопителях моего робота закончится немедленной смертью вашего сотрудника. Это не стандартный заказ, и потому условия необычные и оплата повышенная». «Но, ваше высочество, как я могу гарантировать перенос информации и корректную работу робота, если в его программах непонятно, кто копался и непонятно, что менял? Нужно установить проверенные сертифицированные версии всех программ, по-другому наш центр просто не может работать». Я нахмурился. «По-хорошему, меня тут откровенно не понимали. Вызовите мне центральный офис вашей компании. Да-да, тот самый, который расположен в 3-м секторе периметра на территории Зеленого дома. Соединяйте сразу с генеральным директором вашей компании. Если будет мяться и говорить, что ночное время у него на планете, или пойдут любые другие отговорки, сообщите ему, что кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель желает срочно обсудить инцидент с использованием для слежки за ним робота вашего производства». Всего через 2 минуты на экране возник одетый в дорогущий костюм лысоватый мужчина средних лет. На лицо этого незнакомца была нацеплена фальшивая улыбка. Не дав ему даже представиться, я сразу перешел к делу. Чуть менее 4 месяцев назад сотрудники моей службы безопасности раскрыли канал слежки за мной, наследным принцем империи с использованием недокументированных функций личного андроида-переводчика. Слежка велась сразу из 2 центров, но одним и тем же способом ежедневной передачи логов робота. Крайне неприятная история, согласитесь, которая могла очень серьезно навредить репутации вашей компании. Да, мне хорошо известна эта история, принц Георг. И моя компания действительно благодарна вашему высочеству за сохранение в тайне этого неприятного инцидента, согласился собеседник. Так вот, я не стал тогда поднимать скандал. Однако сейчас жду от вашей компании ответного жеста доброй воли. Тот андроид-шпион был обезврежен моими слугами. Для этого им пришлось немного поковыряться в настройках. Но поскольку информация в памяти этого конкретного робота мне нужна, я хочу перенести содержимое кристаллов памяти в новое неповрежденное тело, причем именно в таком неизменном виде, без всяких модификаций. И вот тут я столкнулся с непониманием серьезности ситуации со стороны ваших сотрудников. Мне отказывают в аналогичном внешнем виде робота и возможности переноса сознания и памяти андроида. Мои служащие просто оказались не в курсе всей ситуации, кронпринц. Конечно же, мы готовы сделать для вашего высочества исключение из наших строгих правил. Модель 03446781 была снята с производства около 1/4 века назад. Однако с появлением бионики в свите вашего высочества, особенно после небывалого случая награждения андроида орденом лично самим императором, у нашей компании целый вал заказов на идентичные изделия, так что серия снова пущена в производство. Мы вышлем вам по любому нужному адресу абсолютно идентичную копию бионики для пересадки памяти и программ вашей прославленной переводчицы. Хорошо. Направляйте на унотари в мой дворец. А пока мне нужно другое временное тело для бионики. Предстоит освобождение Виерды от чужих, и мне срочно нужен мой робот-переводчик. Вы можете использовать любое приглянувшееся, кронпринц. Я передам этим остолопам в сервисном центре Дамир, что они обязаны выполнить ваш нестандартный заказ в полном соответствии с пожеланиями заказчика или уже сегодня будут искать новую работу. Я вежливо улыбнулся собеседнику и проговорил. «С вашей компанией очень приятно работать. Пожалуй, оформите тогда еще один заказ. Через неделю мне нужно 100 тысяч андроидов рабочих профессий». «100 тысяч? Доставка требуется тоже на унотаре?» — уточнил даже не пытающийся скрывать своего восторга собеседник. «Нет. Конечная точка для этого заказа — система Виерды, 7-го сектора периметра». 5 кувалд, 8 аскетов, 4 отшельника, 11 метеоров стоят в 120 километрах от станции Наяль. Голос моего разведчика на фрегате-невидимке слышали все корабли объединенной тысячной армады, состоящей из флота 8-го сектора периметра, флота 7-го сектора периметра, а также примкнувших к ним кораблей. В общем канале послышался ропот. Я различил несколько раз с ужасом повторенное слово «кувалда». Пришлось мне включать микрофон и брать ситуацию в свои руки. «Внимание всему объединенному флоту! Разгон на маяк системы Наяль. Корабли флота 8-го сектора ставят приварп на 400. Все остальные корабли в настройках варп-туннеля ставят выход на 3000 к маяку. Готовность 1 минута. Николь, обратный отсчет». «Но, кронпринц, там есть кувалды, мы погибнем», — раздался чей-то испуганный голос. Я молча требовательно посмотрел на офицеров связи и через пару секунд получил ответ. Это был капитан хирурга 66 из флота системы Дамир. Речь офицера перебил встревоженный голос адмирала Кира Сабута. «Мой принц, эсминец-хирург 66, единственный из всех кораблей, разгоняется не в ту сторону. Он не идет на Яль, а собирается возвращаться в сторону системы Дамир». «Что? Ну это уже просто апогей неподчинения и трусости. Мне стало уже плевать, кто являлся капитаном хирурга 66, пусть даже родной сын императора. Попытка дезертирства и сбоя. Всему объединенному флоту отставить разгон и обратный отсчет. Праймари, хирург 66, отметил его в овервью. Огонь!» Вспышка и облако разлетающихся обломков отметили погибший корабль. В наступившей, наконец-то, в общем канале флота тишине я проговорил четко и решительно. «Основная проблема, из-за которой человечество так плохо сражается с чужими, трусость отдельных капитанов и невыполнение ими приказов вышестоящих командиров. Несколько недель назад один из моих фрегатов самовольно бросил выполнение боевой задачи и вышел из боя, в результате чего линкор чужих прорвался к моим звездолетам. Флот потерял 1/4 всех кораблей. Из-за трусости одного погибли тысячи. Шрамы на моем лице и до сих пор плохо видящий правый глаз красноречивее всего напоминают о том, какой дорогой ценой обходится трусость соратников. Поэтому лучше до боя сразу отстрелить трусов, чем рассчитывать на тех, кто потом сбежит из боя. Кронпринц Георг, а что случилось с тем трусом, из-за которого пострадал флот? Вопрос принадлежал Марату Тонмесфелю, командующему флотом 7-го сектора. Ему очень повезло, что он тогда умер, погиб при взрыве бегемота, которого сам же и пропустил к нашим кораблям. Таков уж удел всех трусов. Они все равно не выживают. Но вот только вместе с ними, к сожалению, погибают и другие. Поэтому я обращаюсь к экипажам всех кораблей флота. Если вы вдруг видите, что ваш соратник на корабле струсил и не выполняет приказы командира, пристрелите его сами. Это будет самый лучший выход с минимальным количеством жертв. Итак, лирическое отступление закончилось. Вернемся к нашей основной задаче. Есть еще во флоте те, кто испуганно блеет и ссытся в штаны от слова «кувалда». Нет? Тогда снова начинаем разгон. На маяк системы «Наяль». Николь, обратный отчет. 60 секунд. Марат Тонмесфель, отбери пяток кораблей своего флота, которые проследят за умением капитанов слушать мои приказы. Если кто вдруг не прыгнет в бой через 60 секунд, тот повторит судьбу хирурга 66. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 34. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 21. Теплота. 10 секунд. 9. По прибытию всем сразу включить тактическую карту и слушать мои команды. 3. 2. Варп. Мир привычно потускнел и свернулся в туннель. До боя оставалось еще 4 часа, поэтому я встал со своего места, собираясь идти отдохнуть в свою каюту. Однако мое внимание привлек какой-то шум в коридоре. Караульный пытался не пропустить в помещение штаба флота огненно-рыжую девицу в переливающемся ультрамариновом платье и туфлях на высоких каблуках. Даже я пару секунд пытался понять, что незнакомая девица в гражданской одежде забыла на военном звездолете, прежде чем вспомнил про ремонт бионики. Что уж говорить про остальных членов экипажа. «Пропустите она ко мне», — приказал я, и девушка прошла в помещение штаба. «Кронпринц Георг, папа Редекача закончил обследование моего нового тела и дал разрешение на продолжение работы». Голос рыжеволосой красавицы оказался незнакомым, а в конце фразы и вовсе замедлился, когда андроид обнаружила Арита в виде светловолосой бионики на своем рабочем месте. «Отлично, бионика, возвращайся к привычной работе. Только Папори Декача не закончил, а закончила. Хамелеон успела сменить пол за время твоей поломки». Проявившаяся как раз в этот момент Папори Декача протянула мне пакет документации на новую бионику и отчиталась. «Проведена полная проверка. Недокументированных изменений в модели нет. Блоки памяти опечатаны, контрольные суммы всех файлов совпали. Кстати, возвращаю твои вещи, бионика». С этими словами начальница охраны протянула рыжей синтетической девушке золотой медальон на цепочке и орден «Изумрудная звезда». Я видел недоуменные взгляды офицеров флота, а потому вынужден был рассказать собравшимся про причину изменения внешности переводчицы. Арит наглядно продемонстрировал справедливость моих слов, за 5 секунд сменив минимум 10 образов разных членов экипажа императора Августа, после чего снова вернулся к внешности синтетической блондинки. «У меня есть разрешение кронпринца находиться в таком виде», — сообщил Исаак Арит, растерявшийся рыжей красавице. «Бионика, в унотаре тебя будет ждать прежнее тело», — успокоил я свою помощницу. «Пока же побудь рыжей, вдруг тебе понравится». «Цель групповая. Дальность 370 километров. 5 крейсеров чужих, 12 эсминцев, 11 фрегатов. Корабли чужих пошли на сближение». Я это и сам уже заметил. Метеоры отделились от остальной группы и стали быстро сокращать дистанцию, двигаясь просто тупо по прямой к моим кораблям. 8-й флот, работаем. Обычный формат в сторону противника. Выпустить дронов. «Трия, мне минут через 5 будет нужна штурмовая группа, пара десятков модулей. Оба линкора, самый малый вперед, тяжи за ними на 20, проверьте связки. Макс Стегер, электроника на тебе, задача вырубить метеоры. Антимелочь готовность, разбейтесь по восьмеркам, распределить цели. Николь, наши эсминцы на тебе, стрелять только залпом по отчету. Пироманы, мне нужны 4 свечи в разные стороны от кувалд, на 200. Ястребы». «Что делать остальным кораблям, Кронпринц?» Меня весьма бестактно прервал чей-то голос в общем канале. «Прежде всего молчать и не мешать флоту 8-го сектора. Все остальные корабли стоят в 3000 и не лезут в бой». Николь посмотрела в мою сторону и демонстративно провела ребром ладони себе по горлу, предлагая устроить секир башку провинившимся. Я отрицательно покачал головой. Будь это кто-нибудь из кораблей восьмого сектора, и он был бы уже наказан. Но большинство во флоте сегодня составляли абсолютные нубы, которые даже не понимали, что командующего нельзя перебивать. «Ястребы и САФ и готовность! Разгон на противника через 10 секунд, мне нужны сетки на всех метеорах! Вперед! Тяжи, по два на цель, приготовиться! Стрелять только по команде!» Один за другим послышались отчеты о схваченных варп-дизрапторами и сетками фрегатах противника. Я выждал для верности пару секунд, после чего спокойно, даже как-то буднично произнес. «Залп!» Из всех метеоров залп моих кораблей пережил только один. Уже плотно зафиксированный сетками и варп-дизрапторами, оглушенный кораблями РЭП, он не представлял никакой угрозы. «Не стрелять по метеору, просто плотно держать его. Он нам нужен целым. Мы уже дали нашим ученым для изучения постановщика варп-маяков чужих, теперь подарим и самый быстрый фрегат во Вселенной. Вдруг смогут разобраться?» Так подходят эсминцы. «Внимание, антимелочи! Пироманы, хватайте кувалды, они не должны подходить ближе. Сафы и ястребы, готовность! Стандартная схема, держите сетками эсминцы для крупных калибров, при этом отстреливайте дронов. Готовность 20 секунд. Тяжи, распределите цели, по три на каждый эсминец. Приоритет аскеты. Антимелочь, ваша задача добить подранков. Электроника, ни одна тварь не должна по нам прицеливаться. Фрегаты вперед. Через 7 секунд мне нужны сетки на противнике. Отлично. Залп. С тактической карты исчезли сразу 7 из 8 аскетов. Последний попытался было развернуться и уйти, однако не менее сотни фрегатов вцепилось в него, и корабль чужих яркой вспышкой озарил черное небо. «Отстрелили всех дронов с отшельников. Эсминцы чужих плотно под нашими сетками, электроника надежно их давит», — отчиталась Николь Савоя. «Вот этот корабль тоже нужен для исследования», — я указал маркером в овервью одного из отшельников. «Остальных в расход. Огонь! Генерал, оба корабля чужих в вашем распоряжении. Высылайте своих штурмовиков». «Невеста Хаоса, ты слишком вырываешься вперед, притормози и жди Мериша. Тяжи, приближаемся к линкорам. Держим строй и сокращаем дистанцию до чужих. С залпа нужно убрать две кувалды», — указал на тактической карте. «Николь, распредели цели по нашим тяжам, потом выдерживаем попадание и добиваем оставшихся чужих. Мелочь близко не лезет». Через 2 минуты с кувалдами было покончено, а еще через 10 генерал Савас Ях отрапортовал о захвате метеора и отшельника. Странностью оказалось лишь то, что внутри кораблей чужих десантники встретили непривычные уже нам кусты, а медуз. К сожалению, чужих опять не удалось захватить живьем. При малейшем повреждении тело медузы сдувалось, превращалось в безжизненную белесую тряпочку. «Победа, господа!» — объявил я в общем канале. «Потерь со стороны флота восьмого сектора нет. Чужие потеряли 28 кораблей, 2 из которых захвачено в целом состоянии». Улучшение глобальной репутации. Текущее значение -33. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение +22. Теплота. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение -32. Повышение глобальной известности. Текущее значение +22. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Предполагаемое персональное отношение +23. Теплота. Повышение глобальной известности. Текущее значение +23. Репортеры вещали что-то своим зрителям. Я явственно слышал восторженные эпитеты в свой адрес и проскальзывающие слова «чудо», «фантастика», «герой» и тому подобное. Когда оглушительные крики восторга и аплодисменты немного стихли, Маратон Месфель заявил. «Георг, я просто в щенячьем восторге, причем со стороны смотрелось, как будто у вас обычная тренировка. Без напряжения, без особых эмоций. Флот восьмого сектора просто расстрелял мишени, и все. Если бы я сам не сталкивался с чужими, то и не понял бы, какой подвиг твой флот только что сотворил». Я весело рассмеялся в ответ. «Черт побери, приятно, что твой труд наконец-то оценили. Журналисты пусть направляются в ангар челноков императора Августа. Для вас будет организована пара рейсов к обломкам чужих. Сможете набрать себе сувениров на память. Если кто из капитанов или членов экипажа желает посетить захваченные корабли чужих или хочет собрать трофеи, у вас есть примерно 2 часа, пока ИСЭК-доминанты зачищают станцию Наяль. Потом зарядка энергии и снова в бой. Нас ждет система Виерде. Мой принц... Вас вызывает глава фиолетового дома империи герцог Такура Ройл Андор». Я пригладил рукой растрепавшиеся волосы и велел соединять. Седой высохший старик сидел в роскошном резном кресле, напоминающем трон. Я в полном соответствии с этикетом, глубоким поклоном приветствовал одного из самых влиятельных аристократов империи, на что герцог дребезжащим голосом проговорил. «Георг, это не ты, а я должен кланяться перед тобой. Я смотрел трансляцию из звездной системы на Яле, хочу официально от лица Фиолетового дома извиниться за неразумные слова моего младшего сына, кронпринца Хайта Ройл Андортон Рейха. Сегодня ты наглядно показал, что у человечества появилась надежда выстоять в битве с чужими. У меня просто не хватает слов, чтобы выразить переполняющие меня чувства. Просто знай, кронпринц Георг, что пока я являюсь главой Фиолетового дома, ты всегда можешь рассчитывать на любую помощь, которая только тебе потребуется в борьбе против чужих». Глава Фиолетового дома отключился, и я же огляделся. Вокруг толпились журналисты, жаждущие получить мои комментарии насчет закончившегося сражения. Офицер связи сообщал, что 1780 человек ожидают разговора со мной по дальней связи. Капитаны и экипажи тысячи кораблей моей армады до сих пор восторженно переговаривались во флотском канале, и я слышал и трели исеков. «Такого обожания никогда и близко не было», — подтверждала ищущая правду. «Брат, мы только что пробили информационную блокаду. Репутация растет ежеминутно. Мне массово приносят извинения и превозносят до небес за репортажи из систем чужих. Пресс-служба императора только что принесла мне извинения. Георг, укажи мне врага, и я сама порву его для тебя голыми руками. Я тебя обожаю!» — смеялась Катерина Тонмесфель. Я вздохнул и проговорил устало. «Флоту готовность 5 часов. Настала пора освобождать Виерде».